Компас здоровья. 325-0028. Жители Ленинградской области, тоже не стесняйтесь и звоните. Код 812-325-0028. Чтобы вам не тратить деньги за межгород, мы вам сами перезвоним. И разговор будет совершенно бесплатный. Вы ничем не рискуете. Позвоните прямо сейчас. 325-0028. Чтобы сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата, надо соблюдать питьевой, пищевой режимы, правильно и много двигаться. Витамины и минералы, входящие в состав компаса здоровья, могут способствовать оставаться здоровому скелету в таком же хорошем состоянии. Берегите свое здоровье и свои суставы, сухожилия, хрящи, кости, позвоночный столб. Компас здоровья – это компас, который укажет вам правильный путь. А в каком возрасте здоровый человек может начинать пить компас здоровья? Да хоть в каком. Я, конечно, исключаю маленьких детей. Если вам 40, 50, 60, 70, 80, да хоть и за 90, смело пейте компас здоровья. Здоровому человеку зеленый свет. Путь к здоровью свободен. Ну, я думаю, что все наши радиослушатели, конечно же, хотят быть здоровыми. Конечно. Кто же этого не хочет? Как чудесно бесполезно двигаться. Компас здоровья, и вы можете продолжать прекрасно и уверенно двигаться по жизни. С компасом здоровья теперь ваш девиз «Только вперед и ни шагу назад». Ура, товарищи! Мы здоровы и будем здоровы. Звоните 325-0028. 325-0028. Берегите свое тело, всем удачи и крепких костей. Ждем звонков 325-0028. 325-0028. Да, и кстати, цены у нас умеренные, доступны практически каждому. Звоните быстрее 325-0028. Не является лекарством перед применением, ознакомьтесь с инструкцией. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии. Заценили, да? Вот так целыми днями бабушек дурят по проводному радио, блядь. Ну, радио на кухне, которое, да, ретрансляционное, по которым должны объявить войну. То есть мы верить то, что сам Бог велел. Еще за него и деньги платишь. И вот таким прогоном целое вот это вот время, вот сейчас, часов до трех, так и будут гнать. А сейчас концерт по вашему. Видите, все заточено под бабушек. Так все, ха-ха-ха. И потом просто такая наглецкая ложь вообще и галимый развод. Мне тут бабушка какая-нибудь дурочка позвонит и возьмут ее в оборот сразу. И как они сокращают время это, да, которое на ускоренную перемотку включили, бля. Козлы, блядь. А сейчас шел бабушка такая, с дедушкой идут. Вот. Никому, никто ничего не смотрит, никому нет дела. Ну, конечно, Путин Олимпиадой занят. Ебать в рот. Как нас совок испортил, блин, а.